Каластрин менее ядовит и не оказывает побочного вредного влияния на желудочно-кишечный тракт. При болезнях сердца лучше употреблять препараты из семян. Корень растения применяют при сердцебиении и повышенном давлении крови, а также как слабительное, если в порошке доза меньше, чем 0,2. Мочегонное, патагонное и регулирующее менструации средства. Корневища ластовня используется при лихорадке и малярии, а также для лечения ран наружно. В гомеопатии оно применяется у больных диабетом при мочеизнурении. Способы применения. Отвар 10,0 на 200,0. По пол или по полной столовой ложке 3 раза в день. Настойка 15,0 или 20,0 по 10 капель 3 раза в день. Порошок по 0,1 на кончике перочинного ножа 3 раза в день. Номер 94. Латук посевной или салат огородный. Семейство сложноцветных. С лечебной целью используется трава растения. Латук посевной – это огородное растение, богатое витаминами. В его листьях содержится около 12 мг% каротина и 0,1% аскорбиновой кислоты, то есть витамина С. Есть также витамин Е. В научной медицине латук посевной или салат огородный как лекарственное растение не используется. В народной медицине салатовое масло, настой этого растения на прованском масле, применяют при тяжелом воспалении легких и кори у детей. Используется салат в гомеопатии в виде препаратов из сока для лечения болезни сердца. Сок оказывает снотворное и успокаивающее действие. Номер 95. Лебеда раскидистая. Это семейство маревых. С лечебной целью используют ее траву. Лебеда раскидистая – это однолетнее огородное растение, которое выращивают как овощную культуру. Стебель высотой до 15 см. Листья матовые, с обеих сторон почти одинакового цвета. Нижняя по форме сердцевидно-продольная, островатая, слабозубчатая. Средняя – продолговатая. Плоды на ножках одинаковой с ними длины. Химические свойства лебеды раскидистой не изучены. В народной медицине лебеда раскидистая применяется как укрепляющее средство при геморрое и подагре, а при сухом и хроническом кашле как отхаркивающее. Ее используют при гинекологических заболеваниях, белях, скудных менструациях и природах для облегчения выхода детского места. Во всех перечисленных случаях препараты растения употребляют внутрь. Наружно свежие листья лебеды раскидистой применяют при ранах. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по одному стакану 3 раза в день. Номер 96. Лен обыкновенный. Это семейство льновых. С лечебной целью используют семена. В научной медицине используются семена льна внутрь, как легкое слабительное в виде слизи, полученные при взбалтывании толченых семян в горячей воде, а также как обволакивающее и смягчающее средство.